Глава 26. Кейси. «Ты меня опозорила!» На следующее утро визгливое обвинение эхом разносится по коридору. Выглянув из шкафчика, я вижу, как ко мне на всех парах несется Энзли. «О, привет!» Мило улыбаюсь ей и тут же отворачиваюсь обратно к учебникам по истории и математике, которые нужны мне на первые два урока. «Хорошо выглядишь сегодня?» «Сучка!» — выплевывает Энзли. «Это твой вчерашний фокус!» Убрав книги под мышку, я закрываю шкафчик. «Понятия не имею, о чем ты?» — скидываю бровь. «Уверена, что это не ты сегодня забыла таблетки принять?» Ее щеки заливаются краской. Сегодня она подозрительно одна, и под халимки Бри нигде не видать. Спорить готова ей стыдно за то, как Лоусон ее вчера кинул, и не особенно хочется напоминать об этом подругам. «Не знаю, что за игру ты ведешь, но Лоусон Кент...» «А что он?» — перебиваю я. «Мой друг?» «Да». Моя улыбка становится шире. «Больше, чем друг. Ну, иногда». «Херня собачья. Дружба еще куда ни шло, но парень вроде него никогда бы не стал водиться с такой, как ты». К Энзли возвращается уверенность, и ее голос становится резче. «Если он тебя вчера и трахнул, то только из жалости бросил подачку бедной психичке. Наверное, просто испугался, что ты вскроешься, если он тебе откажет». «Ага, можешь себя этим успокаивать». Я иронично смотрю на нее. «Так тебе что-то еще нужно, а то мне на урок пора». Она прожигает меня разъяренным взглядом. «Держись от него подальше, и от меня тоже». «От тебя с радостью», — заверяю я. К сожалению, это обещание немного сложно выполнить, учитывая, что я буквально сижу за ними с Бри на истории. Почти разочарована, что Энзли меня игнорирует. Теперь, когда я укрепила метафорический позвоночник, мне даже начало нравиться сбивать с нее спесь. Но, увы, весь урок она смотрит вперед с прямой, как палка, спиной. Но так как они буквально в метре от меня, я так или иначе слышу их разговор. Они обсуждают снежный бал, который пройдет в Балларде в следующем месяце. Энзли возмущается, что только студенток Балларда могут избрать снежной королевой. «Вообще несправедливо. Ты бы точно победила», — заверяет ее подлиза Бри. «Не думаю», — скромно говорит Энзли, и я закатываю глаза в направлении ее спины. «Это, очевидно, будет кто-то из выпускниц. Мила Уитлок или Ами Рид. Правда, ее парень не может стать королем, он же в Сэндовере». «О, боже мой, я тебе что не сказала? Он больше не ее парень», — шушукается Бри. Грей сказал, они расстались. «Да ладно, Сайлас Хейзлтон снова свободен?» Не удержавшись, я фыркую. Напряженная как струна, Энзли разворачивается ко мне и тихо спрашивает. «Что?» «Ничего. Меня просто умиляет, как высоко ты себя ценишь. Сначала Лоусон, теперь Сайлас. Ты правда думаешь, что у тебя с кем-то из них есть шанс?» Ее лицо становится фиолетовым от злости, но ответить она не успевает, потому что сестра Катерина шикает на нас и приказывает всем сосредоточиться на задании. На втором уроке я сажусь на свое место рядом с Жасмин, и она начинает выпытывать у меня детали нашего с Лоусоном приключения. Мы болтаем, пока к нам не подходит сестра Мэри Элис и не машет угрожающей линейкой. Поклясться готова. Эту женщину заводят телесные наказания. Наверное, в прошлой жизни она была тюремщиком. Еще позже, когда звенит звонок на обед, я натыкаюсь на сестру возле своего шкафчика. Слоан проводит рукой по длинным темным волосам и настороженно смотрит на меня. Мы все еще слегка сторонимся друг друга после вчерашнего вечера. Утром за завтраком она смотрела на меня так, словно я в любой момент могла на нее наброситься. «Что такое?» — спрашиваю я. «Папа ждет тебя снаружи». У меня отвисает челюсть. «Что, прости?» «Он пытался тебе написать, но у тебя телефон отключен». «Ага, потому что я была на уроке», — раздраженно перебиваю я. «Какого чёрта он припёрся?» «Эй, в гонца-то не стреляй!» Она пятится от меня, пожимая плечами. «Он просто сказал, что ждет на улице». «Чёрт! Когда родитель заявляется в твою школу посреди дня, это не предвещает ничего хорошего. По крайней мере, я знаю, что ситуация не чрезвычайная, иначе бы он посвятил в дело Слоун. Когда я выхожу наружу и вижу папино лицо, мои подозрения утраиваются. Он стоит, прислонившись к пассажирской двери своего черного внедорожника в шерстяном блейзере и с серьезным выражением на лице. Спустившись по лестнице, я подхожу к нему. «Что происходит?» — спрашиваю я вместо приветствия. Это он тут же подмечает. «И тебе привет, солнце!» Открыв для меня дверь, он добавляет. «У нас прием. Я уже почти готова развернуться и забежать обратно в школу, но понимаю, что это бессмысленно. Папа просто позвонит преподобной, и она, небось, лично вытащит меня обратно. Так что я нехотя сажусь на пассажирское сиденье и пристегиваюсь. Обойдя машину, папа садится за руль и бросает на меня короткий взгляд, снимая ручник. «Прости, что так заявился на обеде, но у нее на этой неделе было только одно окно, а так пришлось бы ждать еще две». «У нее?» — хмурюсь я. «У доктора Энтони». Он трусливо смотрит прямо перед собой, боясь взглянуть в мои разъяренные глаза. «Ты издеваешься надо мной. Это же несправедливо, пап. Ты бы стал так со Слоан поступать». «В каком смысле?» Он все еще не смотрит на меня. «Ты прекрасно знаешь, в каком. Если бы вы со Слоан поругались, ты бы стал на следующий день забирать ее из школы, чтобы отвезти к грёбаному психиатру. Следи за языком, юная леди». Я игнорирую замечание. «Да ладно, пап, можешь и дальше избегать ответа. Мы же оба знаем, что ответ — нет». «Нет, ты бы не стал так делать. Слоун же у нас сильная, так?» Горло обжигает горечью. Ей-то не надо, чтобы в ее голове копался врач, только чтобы понять, почему это она разозлилась, когда ее отец сошел с ума, потому что она посмела опоздать на ужин на пару часов. «Дело не только во вчера, Кейси. У тебя эмоции бьют фонтаном. То ты просыпаешься с криками после кошмаров, то злишься и не слушаешься. Доктор Энтони поможет тебе контролировать...» «Замолчи», — приказываю я. «Просто замолчи». Ощущение предательства такое сильное, что у меня подскакивает пульс. Я буквально чувствую, как трясутся мои руки, когда прижимаю ладони к коленям и делаю вдох. «Вы со Слоун ужасны», — безэмоционально говорю я. «Если я мягкая и эмоций слишком много, то со мной что-то не так. Если я становлюсь жестче и беру эмоции в свои руки, опять со мной что-то не так». Резкий выдох. «Просто дайте мне быть собой». Он косится на меня, и на его лице проступает искренняя досада. «Милая, я пытаюсь, но ты не похожа сама на себя. Это не ты. Тебя не оставляют после уроков». «Иногда оставляют», — перебиваю его я. «Иногда мне надоедает, что меня задирают и обзывают суицидальной психичкой, которая утопила машину в озере. Ты правда думаешь, что я не права?» «Нет, но...» Не договорив, он переводит взгляд обратно на дорогу. «Посмотрим, что скажет доктор Энтони». Полчаса спустя доктор Энтони приглашает меня в кабинет. Она принимает на третьем этаже кирпичного здания в Парсоне, втором по величине городе поблизости от Сен-Довера. Ближайший к нам клочок цивилизации — это Калден, и там есть маленькая больница и ветеринарная клиника, но в вопросах психиатрии они немного отстают. Нависнув надо мной, она приглашает меня сесть. В ней чуть меньше 2 метров роста, и сложена она как тростинка, ни одного изгиба. У нее короткие волосы, тронутые сединой, но, несмотря на угловатое лицо, которое должно было придавать ей суровости, она вся излучает тепло. «Рада вас видеть», — говорит она, когда мы устраиваемся в мягких креслах друг напротив друга. «Она не из тех мозгоправов, что отправляют тебя лежать на диване». «Как вы?» «А что, папа вам не сказал, что у меня полнейший нервный срыв?» — сухо спрашиваю я. Ее губы трогает легкая улыбка. «А что он есть?» — отбивает она. «Мне так не казалось, но судя по тому, как они со Слоан со мной обращаются, меня уже пора в психушку класть». Откинувшись на спинку кресла, я подтягиваю колени к груди, поставив ноги в носках на край сиденья. Доктор Энтони всегда просит разуться в коридоре, прежде чем заходить к ней. Мне несложно, это уютно. «Итак, последний раз мы виделись 7 недель назад», — говорит она, глядя на меня хитрыми, но добрыми глазами. «Расскажите, что я пропустила? Вас все еще задирают в школе?» «Не-а. Прекратили, когда я начала отвечать им тем же». «Ясно». «Что?» — вызывающе смотрю я на нее. «Не одобряете? Вас разве не должно радовать, что мне теперь плевать, что они обо мне думают?» Она отвечает мне мягкой улыбкой. «Одобрение или неодобрение не входит в мою работу, Кейси. Я здесь не для того, чтобы вас осуждать. Но в наши прошлые встречи вас волновало то, что о вас думают, что о вас говорят. Очень даже волновало. И больше не волнует». «Ясно». Она берет желтый планшет для бумаг со стола рядом и снимает колпачок с ручки. «И что же, по-вашему, изменилось?» «Я изменилась», — просто отвечаю. Доктор Энтони смотрит на меня, ждет продолжения. Это одна из ее тактик — ждать, пока человек напротив не сломается и не вывалит все свои секреты. Я один раз видела документалку о полицейских допросах, где один из опрашиваемых детективов сказал, что тишина — это его лучшее оружие. Люди не любят сидеть и вариться в тишине. Это слишком неловко, и наши инстинкты говорят нам ее нарушить, чем-то заполнить, а чем больше люди говорят, тем чаще проговариваются. Судя по всему, я от них мало отличаюсь, потому что я тоже продолжаю говорить. Я наращиваю броню. Новая, улучшенная Кейси. Сильная. Ясно. Можете перестать говорить это слово, ворчу я. В ее голосе нет снисходительности, только искреннее понимание, но оно все равно действует мне на нервы. Слушайте, вы хотите знать, что вы пропустили? Пожалуйста. Мне все еще снятся кошмары, но уже не так часто. Я все еще не помню, что случилось на выпускном. Ах да, отличные новости! Сарказм обжигает мне язык. Я узнала, кто вытащил меня из машины той ночью. Это был мой лучший друг, Фэн, с которым я как раз начала встречаться несколько недель назад. Мрачно смеюсь. Как вы понимаете, ничего не вышло. Ее глаза распахиваются шире. Что же, такую информацию сложно переварить. Обнимаю колени сильнее, игнорируя волны боли в животе. Каждый раз, когда я произношу имя Фэна вслух, оно вызывает у меня отторжение, становится физически больно. «Может, стоит обсудить этот момент детальнее?» — подсказывает она. «Что вы почувствовали, когда узнали, что ваш друг был замешан в том происшествии?» Он не был замешан, он появился после аварии. Горло перехватывает от досады, и я с силой сглатываю. Скинув ноги на пол, я сжимаю кулаки на коленях. Знаете, что реально бы помогло, док? Если бы вы помогли мне вспомнить, что, мать его, случилось той грёбаной ночью. Она даже бровью не ведет в ответ на мою лексику, но я все равно по привычке извиняюсь. Простите, не надо было ругаться. С нарастающим раздражением тру висок рукой. Я застряла. Почему я не могу вспомнить? «Вы получили травму головы», — говорит она мягко, и в ее голосе так и сквозит сочувствие. «И были в состоянии опьянения. И того, и другого уже было бы достаточно, чтобы повлиять на вашу память. Вместе? Я совершенно не удивлена, что вы не можете вспомнить события того вечера». Она кладет планшет на колени. «Вы медитировали? Когда мы разговаривали в прошлый раз, вы сказали, что снова попробуете?» «Нет. Каждый раз, когда я пытаюсь, мое внимание рассеивается. Единственный раз, когда я действительно что-то вспомнила, это на том сеансе управляемой медитации с вами, признаюсь я. Тогда я вспомнила голос. Голос, который сказал, что все будет в порядке, что вы в безопасности». Киваю, и сердце снова колотится быстрее от осознания, что теперь я точно знаю, кому он принадлежал. Это был Фэн. Он это сказал, когда вытаскивал меня из тонущей машины. По телу пробегает холодная дрожь. Остаточные фантомные ощущения, которые накатывают на меня иногда. Тело помнит, какой холодной была вода. Болезненное осознание того, что она доходит до моей шеи. Что через несколько минут я вся уйду под воду, утону. У нас еще есть полчаса. Доктор Энтони что-то ищет на моем лице. Хотите попробовать еще сеанс медитации? Сглатываю опять, а потом киваю.